От будущего никуда не уйти. Ибо вся Солнечная система в своем спиральном движении несется в это будущее в пространстве. И как бы оболочки не затемняли знания Духа, космос во всей своей необъятности существует поверх личности малой и малых ее переживаний. Поверх личной жизни несется жизнь мира, бессмертная, вечная жизнь уявлена даже в былинке. Сбрасывая временные формы, через которые она уявляет себя, эта жизнь никогда не умирает, и также становится бессмертным и сознание, отождествившее себя с нею, но не с временностью, облекающих ее оболочек.